словно ярко освещенный предмет, надолго запечатлевшийся в памяти и появляющийся всюду, куда бы он ни посмотрел. Север переводил взгляд с дивана на библиотеку, а видел лишь ее, маячившую перед глазами. Он уже знал, что начнет вспоминать каждую деталь и возбуждаться. Сейчас же он был лишь ошеломленным зрителем. Вот она вышла оттуда, а он мысленно проводил ее глазами. Она прошла 5 или 6 шагов, наклонилась, а затем, выгнувшись, распрямилась. Чемодан был почти такого же цвета, как и ее ляжки. Ее кожа носила ровный загар, солнечные ванны она, должно быть, принимала совершенно голой. Ее распущенные волосы доходили до талии, а она даже не взглянула на него, будто бы он и не существовал. Она находилась у себя дома и имела полное право ходить в том виде, в каком ей хотелось. А если же ему что-то не нравилось, то он, мол, волен уйти отсюда. Именно на успех этой тактики она, вероятно, и рассчитывала. Теперь она даже не закрыла дверь, и до него по-прежнему доносились ее мурлыканье, всплески воды в ванной и бульканье упавшего в воду, выскользнувшего у нее из рук мыла. Так что уйти? Опять в неуютную квартиру образец? Нет, он не доставит ей такое удовольствие. Но, с другой стороны, если он останется здесь, то ему придется терпеть все ее возможные провокации. Он почувствовал, что у него не хватит сил противостоять ей. И это признание для него было гораздо невыносимее того выстрела крови и бегства. Щека все еще горела, и Север с силой помассажировал ее. Как ему выбросить из мыслей эту женщину? Ведь он же годами жил в мире с самим собой. У него была жена, и он любил ее. А стоило только этой самке очутиться здесь, у него на пути, каким тут же овладело похотливое желание. Север вновь принялся ходить из угла в угол, отшвыривая время от времени на своем пути невидимые преграды. А вода из ванной, должно быть, уже вытекала, и она, вероятно, стояла и вытиралась полотенцем. Он вновь четко увидел ее тело, красивее, чем тело статуи. Такой женщиной он никогда не обладал и, наверное, не будет обладать. При этой мысли Север понял, что его охватило смятение. Если она сейчас зайдет в спальню, с первого же взгляда поймет, что победа осталась за ней, а он, в свою очередь, должен будет делать вид, что не замечает ее, а лучше вообще вести себя так, будто она полностью одета. Нет уж, просто так он не сдастся. Уже 4 часа. Надо пережить 1 вечер, 1 ночь и 1 день. Он клянется, что не сдастся. Лишь после этого, несколько уверившись в себе, Север, опять поддавшись искушению, вызвал в памяти ее образ. Его глаза прошлись по коричневой блестящей коже ее плотной груди, потом по животу. Он остановил свою мысль, увидев себя стоящим посреди гостиной со сморщенным от какой-то несуществующей боли лицом, и пожалел, что не прервал в тот вечер все свои мучения выстрелом в висок. Несмотря на прикрытую дверь спальни, Север все же мог видеть, что там происходит, когда во время своих хождений по гостиной вплотную подходил к стене. На этой стене висело полотно с изображением серой глади воды на фоне каких-то металлических силуэтов, виднеющихся вдали на горизонте. Может быть, это побережье Луары? Всякий раз, подходя к картине, он задавался этим вопросом. Потом, вопреки своему желанию, поворачивал обратно и непременно заглядывал в спальню. А Доминик по-прежнему находилась там и что-то напевала. Иногда Северу все же удавалось увидеть ее. Например, когда она снимала с кровати покрывала, складывала их, а потом вдруг исчезала из поля зрения и вновь появлялась, но уже с розовыми одеялами в руках, так ни разу и не повернув голову в сторону гостиной. Она, видимо, прекрасно осознавала, что Север пытается наблюдать за ней, и все же вела себя так, будто даже и не подозревала его присутствие в квартире. Видимо, Доминик решила показать, что она здесь одна. Итак, их сражение вступало в решающую фазу. Доминик вновь надела свой пеньюар, под которым, как легко было догадаться, уже ничего не было. Сама она, скорее всего, тоже наблюдала за ним, спрашивая себя, сколько же еще времени он сможет так продержаться. Вероятно, она рассчитывает овладеть ключами после того, как он окажется в ее объятиях. Эти мысли вяло зарождались, расплывались и исчезали в тумане бессознательности. Увидеть ее. Только лишь бы увидеть ее. Все остальное уже не имело значения. Доминик по-прежнему старалась повернуться так, чтобы стоять к нему спиной. Он же, наконец, заметил, что по ту сторону кровати стоит зеркало, смотря в которое она не упустила ни малейшего его движения. Значит, они следили друг за другом по теням и отражениям. Уверенная в своем превосходстве, она вдруг замешкалась подле кровати, явно демонстрируя, что она не обращает на Севра никакого внимания. Чтобы доказать, что сила все же на его стороне, Севра остановился в самом отдаленном углу гостиной. Она вдруг перестала напевать. И так промолчала до тех пор, пока вновь не услышала шум его шагов. Все это походило на какие-то очень странные брачные игры, напоминающие таинственные повадки животных, которые стараются обольстить друг друга показом своих телодвижений. Она вышла из спальни, неся голубые простыни, те, на которых он накануне спал, и с отвращением забросила их глубоко в шкаф. На обратном пути она уже прошла мимо, почти вплотную к нему, но даже и бровью не повела. В ее взгляде не было и тени принужденности, которая могла бы послужить доказательством тому, что она вовсе не желает обращать на Севра никакого внимания. Доминик полностью игнорировала его присутствие. Для нее он занимал куда меньше пространства и был менее реален, чем даже дым от его сигареты. Неожиданно она подошла и включила телевизор, о котором Севр напрочь забыл. Ну вот, из информационного выпуска в половине восьмого она все и узнает о нем. Подождав, пока она удалится, он подошел и выключил его. Она же, вернувшись, как показалось, была удивлена тем, что телевизор не работает, и окинула его недовольным взглядом, словно злясь на тех, кто его продал, но затем спокойно подошла и, вновь нажав клавишу включения, села рядом. Вскоре появилось изображение, передавали школьную программу по математике. Чья-то рука вычерчивала на доске геометрические фигуры и писала уравнения. Доминик слегка наклонилась вперед, словно заинтересовавшись передачей. Ее распущенные волосы падали на одно плечо, и Севр увидел ее обнажившийся затылок, при виде которого он растаял. Сделал несколько нерешительных шагов вперед и остановился позади нее.